Роберт Джордан. Черный камень Аманара. Глава первая. Ледяной ветер, бушевавший в отвесных ущельях Кизантийских гор, становился здесь еще холоднее, в самом сердце неприступных скал. Порывы его, словно бич, хлестали стены каменного замка, вырастающего прямо из безымянного гранитного утеса. Отважные горцы, не испытывающие страха, даже перед самым смертельным врагом, делают большой крюк, огибая эту мрачную цитадель и складывают пальцы рогами, отвращающий знак, чтобы одно только упоминание о ней не накликало беды. Аманар, чародей, шел по коридору, высеченному прямо в камне скалы, и нечеловеческие существа сопровождали его. Он был строен, этот волшебник, и красив на свой сумрачный лад, с аккуратно подстриженной черной бородой. Но в его коротких волосах, словно змеи, тянулись серебряные струны, и красные точки вспыхивали в его глазах, окрашивая его взгляд и подчиняя его воле любого, кто был столь глуп, что не отвел мгновенно глаз от этого взора. Если посмотреть на его подручных рассеянно и с некоторого расстояния, то их можно было бы принять за обыкновенных людей. Но лица их были неестественно узки. Глаза, блестевшие из-под шлемов с гребнями, отливали красноватым огнем, и их шелушащаяся кожа напоминала змеиную. Длинные пальцы, обвивающие древко копий, заканчивались не ногтями, а когтями. На боку у них висели кривые мечи, у каждого, за исключением того, кто шел рядом с Аманаром. Сита, правитель Старра, подобный ящерице, нес алебарду. Небольшой отряд подошел к высокой двери, прорубленной в каменной стене, которая, как и дверные створки, была украшена рельефом с изображением змей. «Сита!» – произнес Аманар и, не останавливаясь, прошел в дверь. Человек-ящерица последовал за ним шаг в шаг и прикрыл дверь за своим господином, который этого почти не заметил. Двух обнаженных пленников, мужчину и женщину, которые, скованные завязанными ртами, лежали в стороне за выстроенными в круг колоннами большого зала, он тоже не удостоил взгляда. Мозаика пола изображала золотую змею, окруженную чем-то вроде солнечных лучей. Змеи, переплетающиеся на спине черного одеяния Аманара, переползали на его плечи, так что их головы сходились у него на груди. Глаза вышитых змей блестели, словно живые. «Мужчину, Сита!» – приказал чародей. Пленники отчаянно извивались, стараясь порвать связывающие их веревки. Но слуга, мускулы которого бугрились, словно железные, превосходил мужчину силой. Несколько раз ударило сердце, и узник с раскинутыми руками и ногами уже лежал на пестром красно-коричневых пятнах мраморном алтаре. Узкий желобок, идущий по краю алтаря, заканчивался трубой над большой золотой чашей. Сита вырвал у пленника изо рта кляп и отошел назад. Тот, кого привязали к алтарю, бледная жертва, заскрежетал зубами. «Кто бы ты ни был, ты ничего не сможешь выманить у меня порождением рака. Я не стану просить за свою жизнь. Слышишь, ты? Ни одной жалобы не сорвется с моих губ, паршивый пес. Я не...» Аманар совершенно не обращал на него внимания. Он нащупал под своим черным одеянием амулет, изображающий золотую змею в когтях серебряного ястреба. Этот амулет помогал ему во всем, о чем он просил. Но каждый раз чародей чувствовал силу, которой он противостоял и которую он покорил. Эти болваны из стигии, которые называют себя магами черного круга, так надменно повелели ему склониться к их ногам, потому что они имели глупость всерьез поверить в то, что он почитает их чуть ли не молитвенно. Но прежде чем стало слишком поздно, они почувствовали презрение, которое как нарыв зрело в его сердце. Они похвалялись тем, что их сила в служении Сету, князю тьмы. Однако ни один из них не заходил так далеко, чтобы отважиться потревожить страшную книгу Тифона, а он, Аманар, решился на это. Он приступил к заклинанию. Позади алтаря заклубился туман, золотисто-красный, в цвет огня. За ним в бесконечности простиралась чернота. Исполненный ужаса, связанный молчал, и только постукивали его зубы. Было известно, что смертный дух не в состоянии принять страшное знание, заключенное в этой книге. Ни одного слова оттуда не сможет он постичь без того, чтобы его не ожидала смерть или безумие. Но Аманар изучал ее. Конечно, не всю, только одну единственную страницу. Сверхъестественные силы книги, казалось, разорвали в клочья его сознание и превратили в студень его кости. Они ранили его смертельно и, как воющего волка, погнали из города Кеми в пустыню. Но в своем безумии, блуждая по безводной пустыне под палящим солнцем, он сумел сохранить в памяти эту страницу. В темноте и из темноты выросла фигура. В безмолвном ужасе глаза связанного вылезли из орбит. Женщина кричала сквозь свой кляп. Золотой череп, который колыхался над ними в клубящейся темноте и который не принадлежал ни змее, ни ящерице, был окружен кольцом из 12 щупалец, каждая из которых была длиннее, чем туловище человека. Во мраке терялось тело змеи, покрытое золотой чешуей. Оно простиралось вдаль настолько, насколько видел его глаз и осознавал разум. Раздвоенный язык играл между острых клыков, а глаза, в которых, казалось, отразился огонь всех кузнечных горнов, рассматривали Аманара. Жадно, как почудилось колдуну, поспешно положившему руку на амулет. По выжженному песку, иссохший и изнемогающий от жажды, брел он, твердя текст страницы, и не в состоянии был умереть. Наконец он добрался до Птеиона Проклятого, руин города, куда забредают только духи. Города, который уже во времена мрачного Херона, когда стихия была не более чем песчаной пустыней, был заброшен. В безымянных покинутых пещерах под городом нашел он Марата Амине. Его заточили там, ибо он восстал против Сета. Заточили еще в те времена, когда называющие себя людьми ходили на четвереньках и искали под камнями личинок себе на пропитание. Призвав на помощь память о той странице, неужели она никогда не перестанет полыхать в нем, словно написанная огнем, он сумел освободить демона и покорить его, несмотря на то, что невидимые нити были очень тонки, и защитить себя. Так он обрел власть. «Марат Амине!» – крикнул он голосом, который был средним, между свистом и высокой певучей нотой. «О, пожиратель душ, чье третье имя – смерть! Сказать смерть, услышать смерть! Твой слуга, Аманар, приносит тебе эту жертву!» Он протянул руку. Сита вложил в нее кинжал с золотой рукоятью и позолоченным клинком. Предназначенный в жертву раскрыл рот, чтобы закричать. И захрипел, когда Аманар перерезал ему горло. В этот миг золотые щупальца демона схватили человека с алтаря, избегая, однако, приближаться к Аманару. «Ешь, о Марат Амине!» – пропел колдун. Он посмотрел жертве в глаза и стал ждать подходящего момента. Ужас, искажавший черты убитого, исчезал по мере того, как он осознавал, что он мертв, и все же он не находил смерти. Не это было ему суждено. Аманар слышал довольное чавканье демона. Глаза жертвы наполнились отчаянием. Он понял, что у него похитили больше, чем просто жизнь. Колдун смотрел, как глаза эти теряли жизненность, не становясь мертвыми. Как они превращались в пустые окна, отворенные в глубину, откуда вынули душу. «Проси меня о смерти!» – потребовал Аманар. Губы отчаявшегося попытались произнести хоть слово, но он уже был невластен над ними. Аманар улыбнулся. Он протянул руку к груди, которая стремительно распахнулась, и вынул пульсирующее сердце. Оно сжалось еще раз, когда он поднес его к глазам жертвы. «Умри!» – – приказал волшебник. Демон выпустил человека, и тело поникло, охваченное, наконец, сном смерти. Сита подошел с золотым подносом к чародею, который положил на него сердце. Оно также хорошо послужит его черному искусству. Льняным платком, который протянул ему человек-ящерица, он вытер свои окровавленные руки. Сита отвернулся. Шипящий голос демона разнесся среди стен. Ты используешь мою жертву для своих целей, опустошитель душ. Прежде чем ответить, Аманар поспешно оглянулся. Женщина, близкая к безумию, извивалась в своих путах. Она не слышала ничего, кроме своего собственного крика, задушенного кляпом. Сита прошел к двери жертвенного покоя, словно он ничего не слышал. Старра не способны мыслить самостоятельно. Они умеют только выполнять приказы. Сите было велено убрать сердце в чашу, на которое было наложено заклятие, сохранять свое содержимое свежим. Но прежде чем он выполнил это приказание, ему словно что-то еще пришло в голову. Насколько его бескрылый дух был вообще в состоянии порождать какие-либо мысли. Колдун склонил голову. Внешне это выглядело так смиренно, как только можно себе представить. «О, великий Марат Амина, я твой покорный слуга, твой раб, который освободил тебя из заточения во мраке. Боги и демоны не умеют забывать, во всяком случае не так, как люди, но зачастую они предпочитают кое о чем не вспоминать, особенно если они оказались обязаны чем-то смертным. Такое напоминание не помешает». Щупальце, покрытое золотистой кожей, протянулось к Аманару, который призвал на помощь всю свою силу воли, чтобы не отшатнуться. И тут же поспешно отдернулось. «Ты все еще носишь амулет!» «О, величайший среди владык и власть имущих! Столь незначителен я перед тобой, что ты можешь раздавить меня, как червяка, попавшего на твоем пути, и не заметить этого!» Я ношу этот амулет лишь для того, чтобы дать тебе знать о своем существовании. Ведь если ты раздавишь меня, я не смогу служить тебе и прославлять тебя. Служи мне хорошо, и тогда в тот день, когда Сет будет заточен подобно тому, как был заточен я, и когда я буду безраздельно властвовать над силой тьмы, я отдам тебе в рабство тех, кто называет себя людьми, и ты будешь приводить их ко мне, чтобы я был сыт. Твое слово – мой приказ, великий Марат Амины. Аманар заметил, что вернулся Сита в сопровождении еще двух старра. Чародей сделал повелительный жест, и оба они подпешили к залитому кровью алтарю. Но прежде чем приблизиться к черному мраморному блоку, они пали ниц. Пока не снимали путы с жертвы и тащили ее к жертвеннику, они не поднимали глаз на демона. Неожиданный стук заставил волшебника удивленно повернуться к двери. Никто не осмелится мешать этому ритуалу, но стук повторился. Аманар вздрогнул, когда в его мозгу просвистел голос демона. «Иди, Аманар, это нечто важное для тебя!» Чародей бросил через плечо еще один взгляд на большую золотую змеевидную фигуру, которая неподвижно возвышалась над алтарем. Пламенные глаза наблюдали за ним. Как? Насмешливо? Готовь следующую жертву, Сита. Связанная женщина отчаянно сопротивлялась, когда сухие руки слуг подняли ее с пола. Перед стражниками Старра стоял взволнованный туранец с клиновидной бородкой. Его дородная фигура, развивающаяся в желтом одеянии, являла собой разительный контраст одетому в чешуйчатую кольчугу тонкому стражнику с пустыми красными глазами. Человек попытался заглянуть через плечо волшебника в жертвенный покой, но Аманар поспешно закрыл дверь. У него в замке вообще было очень мало слуг из людей, которым он мог доверять, и не пришло еще время им знать, кто тот, кому они служат. «Почему ты покинул Агропур, Тевик?» – прошипел он. Толстый человек раболепно улыбнулся и скрестил руки на груди. «Это не моя вина, магистр. Я умоляю вас поверить, что ты там бормочешь, человек. То, что я должен был охранять, магистр, того нет уже больше в сокровищнице короля Йелдиза. Амонар побледнел. Тевик принял это за признак гнева и испуганно вздрогнул, в то время как стражник Старра беспокойно переминался с ноги на ногу. Однако чародея охватил не гнев, то был страх. Он схватил Туранца за одежду и подтащил его к себе. «Где оно теперь? Говори, человек, если тебе дорога твоя жизнь!» «Шадизари, повелитель, я клянусь в этом!» Амонар сверкнул глазами, пронзая его взглядом. Марат Амина знал, как важен этот визит, и без сомнения знает он и о том, что сейчас находится в Шадизаре. Этому необходимо новое укрытие, но сначала он должен заполучить в свои руки то, что пропало. То, что он непременно должен охранять от Марата Амина. Однако, чтобы добиться своей цели, ему придется принести это в пределы досягаемости демона. А это риск. Этот риск. Он совершенно не осознавал, что все еще держит в руке жертвенный кинжал, пока он не скользнул по ребрам Туранца. Он не понял, почему его рука машинально вонзила нож тому под ребра. Он взглянул на лицо, которое уставилось на него, исполненное ненависти, и ощутил сожаление. Слуги из людей пригодны для многого из того, для чего он не может использовать Старра. Да, они слишком полезны, чтобы ими так просто кидаться. Волшебник почувствовал, как что-то вонзилось ему в грудь и бросил взгляд вниз. Из его черного одеяния торчала рукоятка кинжала, которую только что выпустила рука Туранца. С презрением Амонар оттолкнул от себя умирающего. Затем он выдернул кинжал и поднес окровавленный клинок глазам человека, распростертого на полу, который захрипел, ибо пришла его последняя минута. «Ты болван!» – сказал Амонар. «Сперва ты должен был убить мою душу, чтобы оружие смертного могло причинить мне хоть малейший вред!» Он отвернулся. Пристрастие стражников к свежему мясу вряд ли оставит от Тевика хоть что-нибудь. Он должен как следует ублажить Марата Амина. Ему нужно выиграть время для того, чтобы сделать то, что он должен сделать. Другие пленники должны быть подготовлены. Ему нужны жертвы. Много жертв для пожирателя душ. Амонар возвратился в жертвенный покой.